Глава 12. «Какая маленькая комната!» — подумал Иэн. «Но какая же уродливая!» Он улыбнулся. Старая семейная шутка Кабра. Дэн уставился на эту пыльную, обшитую деревянными панелями комнату так, словно собирался заплакать. «И это...» — воскликнул он. «Вы охраняете своим волкодавом какую-то библиотеку?» Эмми с замиранием сердца глядела на старые фолианты. «Как это прекрасно!» «Эта девочка, она такая стеснительная и задумчивая. Как странно. Иэну так редко попадались люди с этим качеством, особенно в гонке за 39 ключами. Разумеется, ему с малых ногтей внушалось презрение к таким людям, и уж упаси боже, как-то общаться с ними. Это отвратительное качество, ТДЛ. Как говорил его отец, только для лузеров. А Кабра не лузеры, они победители. И все-таки она все больше и больше ему нравилась. Это ее непонятная радость, когда она босиком побежала по крохотной лужайке. Этот детский, искренний восторг при виде маленькой старой каморки. Но как можно быть такой счастливой в столь простых и незначительных вещах? Что-то в ней задевало его до глубины души. И в нем самом пробуждались незнакомые ему до этого чувства, что-то похожее на спазм в животе, только более приятное. «Так, во всем виноваты брюки», — подумал он. «Унижение смягчает сердце». Он посмотрел по сторонам. Задавленные книгами полки, изъеденные жучком дубовые панели, потрескавшиеся кожаные кресла, жуткий неестественный свет зеленых ламп, подточенные мышами ножки мебели, покосившиеся рамы и какой-то антиквариат с распродажи дальтоников. И это прекрасно! «Книги!» — застонал Дэн. «Телепортируй меня, Скотти! Умоляю!» На этот раз Иэну пришлось с ним согласиться. «Редкие книги!» — добавил Алистер, гордо показывая им застекленный шкаф. Не говоря уже об уникальной коллекции секретных материалов о Кэхиллах, причем почти все они существуют в единственном экземпляре. Это страсть всей моей жизни, единственное место в мире, где может быть ключ к расшифровке вашего манускрипта. Иэн было хотел сесть в старое кресло, как вдруг спохватился и вспомнил о своей царапине. Но стоять в этих брюках из наждачной бумаги было не легче. А еще этот Дэн, который то и дело ухмыляется, глядя на него. Надо держаться от него подальше. Уж лучше его сестра. Она, по крайней мере, интересовала его как личность. Абсолютное отсутствие какого-либо цинизма. Отвратительно. И все-таки... «А давайте разделимся на команды и устроим соревнования», — предложил Иэн. «Мы с Эмми возьмем две верхние полки». «А Натали с Дэном две нижние». «Ну, отлично», — подбодрил Алистер. «Ты согласна, Эмми?» Эмми опустила глаза. «Вот досада», — подумал Иэн. «Все женские особи относятся к нему абсолютно одинаково. Это так мешает нормальному общению». «О!» «Я еще никогда не работала в противокабровской команде», — довольная собственным остроумием сказала Натали. «Можно и попробовать». Дэн уставился на портрет супружеской пары, очень напоминающий чертами лица Иэна. Седые волосы мужчины, зачесаны назад, густые взлохмаченные брови, дикий взгляд. У его супруги было волевое лицо, сильный подбородок, большие уши. Над их головами в небе парили странные знаки. «А кто эта счастливая пара?» — спросил Дэн. «О, кстати, это всемогущий и всеславный Гидеон и его жена Оливия, родоначальники Кэхиллов. Картина написана в 1500 году», — ответил Иэн. «Наши прямые предки». Кабра добавили им свежую кровь и улучшили их генеалогию, — заметила Натали. «Готовы?» — спросил Алистер, разворачивая на столе свиток и доставая с полки какую-то книгу. Я буду помогать младшей команде, Дэну и Натали. Ну, поехали». Иэн пробежался глазами по полкам с книгами. Некоторые корешки были подписаны вручную. «История Кэхиллов», том 1 и 2, на латыни. Знаменитые архитекторы клана Екатерины. Кэхиллы в литературе 18 века. Некоторые из них выглядели и вовсе как брошюры. Листки с записями, вырванные из переплета. Да, тут сложно будет найти хоть что-то полезное. Эмми вытащила толстенную «Историю происхождения рода Кэхилл», «Современные материалы и исследования». «Мы сюда пришли искать ключ, а не читать учебники истории», — зашипел на нее Дэн. «Но мы совсем ничего не знаем о своем роде», — заметила Эмми. Натали взглянул на нее поверх книги. «Не понимаю, почему вам никогда не рассказывали, какой ветви вы принадлежите? Мы, например, знали о себе все, еще не начав ходить». Иэн заметил, как сразу погрустнела Эмми. Внутри него что-то шевельнулось. «Жалость», — понял он. «Это то чувство, которое у него обычно вызывал банкир отца, когда начиналось падение акций. Хотя в этот раз это чувство было каким-то более... живым, что ли?» Он толкнул свою сестру в бок. «Натали, ты что, забыла, как вести себя в приличном обществе?» Открыв рот, она глупо смотрела на него, пока наконец до нее не дошло, что это была шутка. «Род Кэхиллов берет свое начало в 16 веке, в Дублине. Его основателями были эксцентричный Гидеон Кэхилл и его жена Оливия», — вслух прочитала Эмми. Алистер ободряюще кивнул. Его племянница явно была так взволнована, что с трудом произносила слова. «Считается, что Кэхиллам принадлежит открытие, способное повлиять на весь ход истории человечества», — продолжала Эмми. «Однако какое именно открытие, достоверно неизвестно. В 1507 году внезапный пожар охватил дом Кэхиллов. Из огня удалось выбраться всем, кроме одного человека, Гидеона, который до последнего момента не покидал свой кабинет, пытаясь спасти труд всей своей жизни. Тело было найдено рядом с письменным столом». «Все время у Кэхиллов какие-то пожары», — прошептал Дэн. У Алистера сжалось сердце. Этим детям уже так много пришлось пережить. Два пожара, в одном из которых погибли их родители, а в другом сгорел дом их покойной бабушки. Он вдруг понял, почему он сам никогда не хотел иметь детей. К ним привязываешься, их начинаешь любить, а это лишнее в жестокой гонке за 39 ключами. Современные историки предполагают, что незадолго до смерти Гидеон увлекся изучением секретов алхимии и превращением основных металлов в золото, — читала Эмми. Он искал вещество, называемое философский камень, но проблема заключалась в том, что такого вещества в природе не существует. Тем не менее, оно считается ключом к последнему решающему этапу процесса. Этот камень еще более совершенный, чем золото, и известный под названием алкихаст, должен иметь свойства, способные превращать прочие вещества в золото. «Спасибо, мисс учителька!» — сквозь зубы промычал Дэн, всем своим видом показывая, что его интересуют только старинные документы Алистера. «Можете продолжать, но на этот раз читайте про себя, пожалуйста». «Да вы что, совсем ничего не поняли?» — воскликнула Эмми, вскакивая со своего места. «Мы нашли!» «Мы нашли что?» — спросил Дэн. Эмми обняла своего брата и закружилась с ним, как она это делала, когда ему было 3 года. «Гидеон сделал открытие, способное перевернуть весь мир. Он раскрыл секрет философского камня, а мы выяснили, в чем смысл 39 ключей». «Прости, что?» — переспросил Иэн. «Ты знаешь, о чем говорится в манускрипте? Мы нашли ключ?» «Нет, нечто большее, чем просто ключ», — сказала Эмми. Натали обиженно плюхнулась в кресло. «Так мы проиграли. Ненавижу командные игры». Алистер взглянул в книгу через плечо Эмми, отталкивая Кабра, которые загораживали ему обзор. Она перевернула страницу и увидела таблицу алхимических символов. «Смотрите, на ней то же самое изображение философского камня!» — воскликнула она. «Клево!» — ответил Дэн. «Но при чем тут все это?» «Как при чем?» — удивилась Эмми. «Это же и есть секрет 39 ключей!» «И когда мы их всех соберем...» На лице у Дэна появилась мечтательная улыбка. «Мы раскроем главную тайну алхимии, тайну философского камня!» Эмми спрятала монетку обратно в карман и снова посмотрела в книгу. «И поймем, зачем нам нужна эта монетка. Но слушайте дальше. После пожара 1507 года Томас и Кейт покинули Ирландию и обосновались в Англии, тайно перевозя с собой то, что осталось от многолетнего труда их отца Гидеона, так как они тогда поклялись ему продолжить его дело. Но Томас вскоре женился и обзавелся семьей, стал забывать свою сестру и их обещания. Разгневанная Катерина сбежала из Англии, прихватив с собой что-то настолько ценное, что Томасу пришлось оставить все и пуститься по миру в поисках сестры. После безуспешных попыток найти ее в Париже, Венеции и Каире, он сдался, но вместо того, чтобы вернуться домой, он, очарованный Востоком и культом самураев, остался в Японии. Он вел там довольно скромный образ жизни, у него появилась семья, и его младший сын Хидэёши, когда вырос, стал известен как Тоётоми Хидэёши. «Так лысая крыса был сыном того самого Томаса, нашего предка?» — воскликнул Дэн. «Многообещающее начало!» Алистер украдкой взглянул на Кабра, которые прекрасно знали свою биографию и теперь снисходительно выслушивали восторг их юного родственника. Он понимал, что это действовало им на нервы, но ради Эмми с Дэном можно было и потерпеть. И кроме того, именно они нашли первые ключи, а не другие его родственники. И кажется, на этот раз они снова на правильном пути. «А нельзя ли перемотать вперед и прослушать то, что мы не знаем?» — зевая, спросила Натали. «Отстань!» — сказал Дэн. «И слушай дальше. Мы всего в 37 ключах от главной тайны алхимии». Он повернулся к полке, задвигая прочитанную книгу обратно и намереваясь достать следующую. В этот момент старинный потрепанный том не удержался на краю и упал на пол. Алистер поморщился. «Осторожнее, многие из этих книг бесценны», — предостерег он, поднимая с пола ветхую книгу и изучая нарисованные от руки японские иероглифы на обложке. «Этой книге 500 лет, она была найдена полководцем вражеской армии в шатре Хидэёши после рокового сражения. Единственная сохранившаяся вещь». «О чем эта книга?» — спросил Дэн. Алистер поправил очки. «На обложке написано «Хидэёши 9». Скорее всего, это его альбом или книжка-раскраска». «Подождите!» — воскликнула Эмми. «А почему здесь написано «Хидэёши»? Ведь в детстве его звали по-другому». Алистер удивленно посмотрел на девочку. «Но ведь ты права. В детстве его звали Киёшимару. Молодец, Эмми. Если бы это действительно была его детская книга, то на обложке было бы другое имя». Эмми осторожно взяла книгу и стала медленно перелистывать страницы. Пейзажи, батальные сцены, сказочные чудовища. Все собрались вокруг нее, и Алистер заметил, как Иоанн осторожно дотронулся до плеча Эмми. «Эти картинки слишком хороши для 9-летнего мальчика». Дрожащими руками она открыла страницу со странными, похожими на современные, изображениями звездочек и беспорядочных линий. «Да ладно! Любой ребенок нарисует такое!» — сказала Натали. «Хидэёши 9!» — пробормотал Дэн. «Стойте! Это же страница 9!» Вдруг Эмми вырвала страницу из книги. Алистер думал, что его хватит удар. «Эмми, выпалил он. «Это же бесценная книга!» Не слушая его, Эмми быстро вернулась к столу и положила вырванный лист прямо на их манускрипт. И они полностью совпали. Все линии оказались продолжением друг друга и, соединившись, образовали горный ландшафт, а другие, более четкие и короткие, образовали корейские буквы. Теперь Алистер понял, зачем Эмми совершил этот безумный поступок. «Три вершины», — промолвил Алистер. «Вы о чем?» — переспросил Дэн. «Ха!» — Алистер обнял племянницу. «Вот уж действительно способный ребенок. Эмми, ты гений! Теперь я знаю, где это, и утром мы сразу же отправимся туда».